424. Друг мой, решение правильное, если даже факты будут говорить против меня, не фактом, но мне надо верить и веру непоколебимую сохранить до конца. Пусть все временное отрицает меня и слово мое. Не на внешнем, но на внутреннем, на камне вечного основания жизни надо встать твердо и непоколебимо. Надо меня утверждать вопреки очевидности, вопреки всему мне противоречащему, что говорит интеллект. Перед лицом материального мира и плотных условий земных, тяжких и удушающих, пусть скажет дух, все полагаю на владыку, все предаю ему вопреки всему и всем, буду неуклонно, не колеблясь, следовать за ним. Вот новые призраки приходящих условий появились перед сознанием, чтобы отвлечь от меня, неопровержимую логикой очевидности заставить свернуть с пути. Устоит ли дух, не прельстится ли логикой майи, столь убедительной и правильной, с призрачной и ложной сущностью своей? Мираж реален. Человек его видит, видит предметы, деревья и воду, видит целую картину. Но его нет. Так же нереальны и очередные миражи майи, каким бы жизненными и убедительными они ни казались. Не может заблуждаться и ошибаться владыка. Если ошибается он, то на что ж тогда опереться? Если в нем усомниться и оставить его, что же останется? Вера до конца. На карту ставится все. На чаше весов владыка, на другой призраке земной очевидности майи. Неужели она перевесит? Где искать опору? Только внутри, только в себе, только во владыке, который находится в сердце, и сердце владыку и вооруженное надо противопоставить внешнему миру, в котором плач и скрежет зубовный. Иначе не устоять. А устоять надо. И вопреки всему, что вокруг, пусть трепещет и колеблется все. Все можно выдержать, если непоколебим образ владыки в сердце пылающем. Ты говорил о победе. Вот победа идет к тебе. Будь победителем. Кто знает, не последнее ли это испытание перед новыми достижениями? Не следующая ли ступень готовится для сознания? Не победитель ли хочет утвердить владыка? Сын мой, в час испытания помни о владыке. Со мною победим всех призраков. Но без меня куда пойдешь один? К кому обратишься, и кто поможет, и что останется, если меня нет с тобой? Храм духа, построенный с таким трудом, такими долгими усилиями, неразумием можно разрушить. Сын мой, сверхчеловеческую стойкость яви, ибо подходим к условиям необычайным. Качество архата есть качество человеческое, уявленное в мерах сверхчеловеческих, ибо огонь духа его не от мира сего, но выше. Сын мой, мощь духа яви, когда тьма сгущена до предела. Не нужно признание людское, когда сам владыка признал тебя сыном любимым и сыновство твое утвердил рукою своей. Перед яростью плотных условий свидетельствую о сыновстве твоем и в сыновстве тебя утверждаю. Гони сомнения, ибо воистину есть твой защитник и друг, и отец, и что все, и что бы то ни было, когда есть владыка. Утвердись во мне, как тысяча мудрецов, и сам стань камнем вечной истины. Утверждая меня, вечное в приходящем утверждаешь, или свет во тьме вопреки тьме. Я с тобою всегда, и ты будь всегда со мной. Вместе нам не страшна жизнь и ущемления людские. Ничто не страшно нам, когда вместе ты и я, твой владыка.